Глава 5. На столе передо мной лежало сразу два предмета, которые сегодня предстояло исследовать. И начать я решила с письма, которое вчера ночью обнаружила в своей спальне. Убедила себя в том, что оно оказалось там раньше, чем я прикоснулась к свитку с приглашенными. И со спокойной душой, не нарушая правил, приступила к работе. На дорогой белой бумаге оказалось наклеено весьма странное послание. Его можно было посчитать шантажом, но с огромной натяжкой. Неизвестный убедительно просил меня оставить пост первой чародейки империи и уехать как можно дальше от столицы. В случае невыполнения данного условия, этот самый шантажист, скорее всего, донесет самым большим изданием о моей неполноценности, о том, что я маг-инвалид. Если подобное произойдет, я получу существенный удар по репутации. Кто будет уважать главного мага столичного круга, который не в состоянии колдовать в любой необходимый момент? Передо мной стоял всего один вопрос. Кто подкинул мне это письмо в спальню? Если я найду этого человека, то и на заказчика быстро выйду. Артефакторика в наш век шагнула далеко вперед. Считать ауру последнего, кто держал в руках это послание, не составляло труда. Предпоследнего чуть сложнее, но тоже возможно. А вот дальше уже начинались трудности. Нужно было слишком много времени и энергии, чтобы получить хотя бы отголосок, по которому есть шанс воссоздать портрет искомого. Первая аура, понятное дело, оказалась моей. Над круглым артефактом янтарного цвета завис мой полупрозрачный портрет. Четкий, без дыр и замыленностей. Влив еще немного энергии из собственного резерва, я вытянула на поверхность вторую ауру и довольно хмыкнула. На меня сейчас смотрела худощавая темноволосая девушка. Правая половина лица смазалась, но я и по левой могла сказать, что это одна из помощниц моего повара, которую сегодня ждет уж очень серьезный разговор. Но на этом моя победа над тайнами закончились. Сколько бы я ни крутила свиток со списком приглашенных, которые мне доставили по первому же требованию, так ничего определить не смогла. Первая аура была моей, вторая — брата. Полагаю, что третий был Герольд, а дальше даже с теми ресурсами, которыми я располагала, залезть бы не вышло. Проведя еще несколько проверок над бумагой, я сдалась и махнула рукой. Тот, кто вписал Лафтера в список, рано или поздно себя выдаст. Особенно после того, как наглец вылетит из отбора. Это только дело времени. А вот разобраться с историей письма следовало как можно быстрее. Именно потому, наскоро справившись с делами, я вернулась домой и первым делом направилась в сторону кухни. Еще на подходе почувствовала аромат овощного супа, который ласково щекотал обоняние. Желудок стянуло спазмом, и я запоздало вспомнила, что сегодня так и не успела нормально поесть. Толкнув дверь, шагнула в большое светлое помещение. От котелков на зачарованных поверхностях поднимался пар, шумела бегущей тонкой струйкой вода в каменной чаше, звенела посуда. Если оказаться тут с закрытыми глазами, можно было подумать, что тут трудится по меньшей мере с десяток слуг. На самом же деле на кухне присутствовал только повар и две его помощницы. Одна отскребала жир от котелка, а вторая надраивала пол возле окна. «Леди Адияр». Мужчина в летах с тонкими усиками низко мне поклонился. «Доброго дня, Генрих», — улыбнулась я в ответ. «Не смей отвлекать вас от работы, а вот с Анной я бы хотела поговорить». Темноволосая девушка выпрямилась, удивленно на меня посмотрела, а потом отставила швабру и поклонилась. «Как пожелаете, моя леди». Ее удивление было понятно. Обычно я, если и желала с кем-то из слуг переговорить с глазу на глаз, то вызывала к себе в кабинет, а не сама приходила. «Я могу похитить ее ненадолго, Генрих». Даже несмотря на то, что стоящий передо мной мужчина не был титулованной особой, я испытывала к нему теплое уважение и не могла позволить обратиться иначе. «Конечно, леди Адьяр». С той же отеческой улыбкой отозвался повар, чарами подзывая к себе баночку со специями. «К слову, пока вы тут, когда подать обед?» «Через 20 минут». Ответила я сразу на два вопроса, прозвучавшие вслух и заданные мысленно. Было видно, что Генриху интересна причина, по которой я забираю его помощницу. И было интересно, надолго ли. «Как прикажете». Мужчина даже бровью не повел, вернулся к своим делам. «Анна, как ты смотришь на то, чтобы поговорить в саду?» «Отлично, леди Адьяр, сегодня очень тепло», — с еще одним поклоном ответила она. Я первой покинула кухню, вышла из поместья, направилась вглубь по одной из узких тропинок и остановилась у высокого фонтана. Вода сияла яркими брызгами в лучах солнца, падала из кувшина, который держала в руках статуя девушки. Присев на влажный каменный бортик, Я провела рукой над бурлящей водой, ощущая ту силу, что она в себе скрывала, и повернулась. Анна уже нагнала меня и стояла такой же молчаливой статуей, как и скульптура на фонтане. «Догадываешься, почему я хочу с тобой поговорить?» Анна отвела взгляд, рвано выдохнула и упала на колени. «Леди Атьер, умоляю, простите меня». «За что?» Я хмыкнула, приподнимая бровь. «За то, что притащила в вашу спальню письмо, за то, что открыла его. На нем не было печатки или герба, я боялась, что внутри может быть что-то опасное для вас, и потому вскрыла конверт. За то...» Она запнулась. «Что знаю. Я клянусь вам, что эта тайна уйдет со мной на погребальный костер». Я смотрела в синие глаза девушки, которая... Та на меня подняла и понимала... Не врет. Но вся эта ситуация мне до ужаса не нравилась. «С этим решим позже», — резко прервала я ее стенание. «Кто передал тебе письмо?» «Нищенка, вот только...» Она замялась, поджала губы, вцепилась дрожащими пальцами себе в плечи. «Что только, Анна, говори!» «Мне могло показаться, но она только внешне выглядела, как нищенка. Оборванный плащ, сальные волосы, только ногти на руках чистые, подпиленные, да и кожа белая, без мозолей». «Аристократка или приближенная к ним?» «Продолжай», — кивнула я служанке, опуская кисть в ледяную воду. «Она подошла ко мне, когда я была на рынке», — сбивчиво произнесла Анна. «Знала, кому я служу, попросила передать герцогине Атьер, то есть вам, письмо. Вместе с ним дала золотой». «Я плохо тебе плачу?» Тишина, повисшая после этого вопроса, кажется, заглушила даже шум падающей воды. «Нет, моя леди, вы платите хорошо, даже очень». Мне показалось, что девушка под моим взглядом еще больше сжалась. «Не знаю, почему не отказала ей. За это готова понести наказание». «Открой память», — потребовал я, поднимаясь на ноги. «Умеешь?» «Нет, моя леди, но если объясните, все сделаю». «Дай руку и вспомни тот момент. Разреши мне его просмотреть с тобой». Анна встала с камней сада, неуклюже обтерла ладошку об ткань платья и протянула ее мне. Зажмурилась. От прикосновений по коже пробежали легкие разряды. А потом меня утянуло в воспоминание, которым со мной щедро делилась служанка. На это ушло всего несколько мгновений. Мне хватило поймать взглядом лицо нищенки, чтобы узнать иллюзию. Внешность незнакомки была не настоящей, но и магию удерживала не она, а какой-то артефакт. А это значит, что она еще один посредник. «Спасибо, достаточно». Я отпустила руку Анны и отступила. Тупик. Даже если я смогу с помощью письма воссоздать ауру этой нищенки, то не факт, что смогу найти. А если смогу, то где гарантия, что она знает и выдаст заказчика? На этом ведь цепочка может не закончиться. «Леди Атьер, мне идти собирать вещи?» Вопрос выдернул меня из размышлений. Анна до сих пор стояла передо мной, глаза блестели, но она из последних сил удерживала рвущиеся слезы. «Зачем?» «Я ведь уволена, нет?» «А я разве такое сказала?» — уточнила с легким прищуром. «Нет, у меня нет привычки увольнять людей, которые справляются со своими обязанностями. Но клятву о неразглашении того, что ты прочитала в письме, все же принести придется. А если ты уже успела кому-то об этом разнести, то...» Я даже договорить угрозу не успела, как Анна замотала головой. «Я никому ничего не говорила, моя леди, клятву на крови...» «Будет достаточно и обычной». Она кивнула, задрала рукава платья, сложила руки вместе. С ее губ сорвались первые слова, которые тут же потонули в шуме фонтана. Звуки складывались в магическую формулу, обращались к самой сути мира. И магия услышала, вздрогнула, подтвердила колыханием, что клятва принята. «Спасибо, леди Атьер, я не знаю, что сказать, правда». «Ступай уже», усмехнулась я. «Генрих будет недоволен, если ты будешь долго прохлаждаться». Анна поклонилась настолько низко, насколько могла, и поспешила к поместью. А я повернулась к фонтану, посмотрела на статую девушки с кувшином и вздохнула. Ну и что дальше делать? Нельзя допустить распространения этого слуха. «Леди Лиара, я вас везде обыскалась!» Тира спешила в мою сторону от ворот и сжимала в руках белый конверт. «Письмо, о котором вы вчера упоминали, доставили?» Я приняла послание из рук Тиры и поблагодарила. Не совсем то послание, о котором я говорила вчера, но тоже сойдет. Потому что сейчас я в руках держала письмо с императорским гербом. Дата первого этапа станет известна мне через несколько секунд. В императорский дворец я собиралась спешно. Платье выбрала не пышное, но и не такого же свободного покроя, как на бал. В письме, которое мне прислала императорская сваха, было сказано, что сегодня будут присутствовать журналисты. Скорее всего, вновь возьмут интервью и сделают несколько магических портретов. Выглядеть я должна была эффектно и невинно. Весьма противоречивое значение, но леди Филена сделала на этом акцент дважды на 4 предложения. Потому пришлось что-то придумывать. Этим что-то оказалось длинное белоснежное платье с тугим корсетом и тонкой золотистой вышивкой на лифе, частично открытая спина и шифоновые рукава, которые расходились разрезами от локтей, довершали образ эффектной невинности. Но если, конечно, я правильно понимал, чего от меня хотят. Собрав волосы наверх и выпустив несколько локонов, я отправилась на первый этап отбора. В письме леди Филена упоминала о нем как об испытании, в котором станет известно, насколько силен и отважен будет борющийся за мою руку жених. Мое мнение было простым. Все, кто пошел на поводу моего брата и принял участие в отборе, априори не могут считаться отважными. Но мое мнение в этом вопросе, конечно же, никого не интересовало. Карета гремела колесами по брусчатке, везла меня в сторону императорского дворца. Даже интересно, насколько хватит терпения мэра перед следующим разговором о возможном переезде для удобства проведения отбора. Если было бы можно, я бы начала делать ставки. Но самой собой играть, увы, совершенно неинтересно. Сегодня улицы практически пустовали. Должно быть, жители столицы уже заняли места на главной площади и ждут начала трансляции первого этапа. Первая в истории империи трансляция отбора. Я сама сегодня подготавливала артефакт, усиливала его мощность и с гонцом отправляла на площадь, где умелые маги должны были все настроить. Знатные рода не поскупились и приобрели себе частные трансляторы, что существенно пополнило казну круга. Все же есть польза от этого отбора. Карета остановилась у главного входа. На светлом крыльце у ажурной колонны меня дожидалась леди Филена. А внизу широкой лестницы с невысокими перилами толпились люди. В руках они сжимали сияющие синим кристаллы и небольшие квадратные пикторы, артефакты, которые при наведении на человека и активации в течение мгновения создавали его портрет. Выдохнув, распрямив плечи и нацепив дружелюбную улыбку, я направилась в их сторону. «Леди Адьяр, уделите нам минутку!» — сразу же выкрикнула одна из журналисток. «Конечно, но только если минутку. Не хотелось бы пропустить начало первого этапа». «Конечно, конечно!» — затараторила она, отпихивая в сторону мужчину с лентой другого цвета на руке. «Скажите, леди Адьяр, вы волнуетесь? Это ведь первый открытый отбор в истории. Впервые все этапы будут отслеживаться, а ваши женихи будут бороться за ваше внимание на виду у многих миллионов зрителей». «Нет, не волнуюсь». Я улыбнулась, когда женщина навела на меня пиктор. «Я уверена, что все мои женихи не просто так появились на этом отборе. Все они уже доказали, что достойны многого». «Как вы думаете, кто покинет первый этап?» «Не берусь делать прогнозов. Обо всем мы узнаем сразу после окончания этого тура». «Нашим читателям будет интересно посмотреть на вашу жизнь за границей пикторов. Можно ли будет взять у вас интервью касательно поста первой чародейки?» «Как-нибудь». Расплывчато отозвалась я, улыбаясь в пиктор другого журналиста. «А сейчас прошу меня простить, но первый этап скоро начнется». Репортеры расступились, не слишком охотно пропустили меня к ступеням. Леди Филена ощутимо расслабилась, когда я оказалась рядом. «Леди Адьяр, я должна проводить вас в кабинет вашего брата, а потом начать первый этап. Без меня он не начнется». Я удивилась тому, что роль провожатого выпала свахе, а не кому-то из слуг. Но вслух сказала совершенно другое. «Я могу и сама добраться. Все же выросла в этом замке. В каком из кабинетов будет его императорское величество?» «В деревянном. Благодарю, леди Адьяр, вы меня вручаете». «Как я могу задерживать человека, который отбирает мне достойного мужа?» Леди Филена совершенно по-девичьи хихикнула и, еще раз меня поблагодарив, свернула в один из коридоров. Судя по стуку каблуков, она серьезно опаздывала к началу. До нужного кабинета мне было идти около 7 минут. Приветствие зрителей, скорее всего, пропущу, но на основное действие успеть должна. Подхватив юбку платья, ускорила шаг, вспоминая, как бегала по этим коридорам в детстве. Улыбка появилась на губах сама по себе и впервые за многое время была искренней. Ровно до тех пор, пока из-за поворота не показался медленно идущий человек. Мужчина заткнул фаланги больших пальцев за широкий ремень серых брюк и прогулочным шагом направлялся мне навстречу. Рагнар Лафтер поймал мою улыбку и сам чему-то довольно усмехнулся. «Прекрасно выглядите, леди Лиара. В принципе, как и всегда». «После этой фразы я точно не поверю в ваше будущее заверение быть со мной до погребального костра». Парировала я, замирая всего на мгновение. «Отчего же?» «Потому что ваше всегда равносильно одной встрече». «Думаете, мы с вами раньше не виделись?» «Более чем в этом уверена. Иначе вас бы уже давно вышвырнули со двора». Произнося эти слова, я на всякий случай развеяла заклинанием возможную иллюзию. Но ничего не произошло. Передо мной стоял все тот же наглый Рагнар Лафтер. «Так вы поэтому меня избегаете?» С хитрым прищуром поинтересовался ненастоящий жених. «Вижу, вы еще страдаете манией величия. Видимо, придется вас огорчить. Все это лишь ваши фантазии». Он низко рассмеялся и посмотрел на меня так, что я на мгновение почувствовала себя голой, а потом шагнул мимо, обдав запахом бергамота и апельсина, шепнул практически на ухо. «Отличное платье, леди Адьер, но вам не идет. На полу моей комнаты оно выглядело бы эффектнее». Я с трудом сдержалась, чтобы не повернуться и не бросить вызов на магическую дуэль. Во второй раз спустила ему хамство в мою сторону. Всегда держа удар, я уже второй раз пасовала. Но ничего, пусть считает, что этот ход за ним. Мыслить локально весьма дурная черта, ведь никогда не видишь всего поля. Он покинет это место через несколько часов, вылетит с первого этапа. Рагнар Лафтер исчезнет из моей жизни очень скоро, иначе я порву его на мелкие кусочки. На дуэли или без, но от него не останется и мокрого места. Еще ни один мужчина меня так не раздражал, как он.